А ты так любишь, когда танцы переходят в разговоры о нас. Красиво шутишь и вокруг все улыбаются прямо сейчас. Но этот бестактный дурин так хочет тебя занять. Увы, не хватит там дури, и придется ее потерять. Гонится следом агрессивный такой закат и рассыпается пеплом слова. Да погоди ты, приведи его, да отойди, не выводи меня. Да погоди ты, приведи его. Погоди ты, приведи его. Да отойди, не выводи меня. Да погоди ты, приведи его. Сюда. А тебе хочется, куда ты, дорога, точку заведет. Заведет. И избалованным закатом на Москву. Нервы опять халтурят, не дай меня сорвать. Столько поступков в сумбуре, что же ты там влюблена? А там останется среди листьев моя говная печаль, и прольется неустанно все, что хочется сказать. Так пусть будет то, что раньше нам казалось не для нас. Безмерное нам будет самый раз. Да погоди ты, приведи его. Да отойди, не выводи меня. Да погоди ты, приведи его. Сюда. Да погоди ты, приведи его.